Входите, мой мальчик. Я вас жду. Раз Петрович переступил порог, и дверь внезапно захлопнулась у него за спиной. Он вздрогнул, обернулся и увидел, что на двери нет ни скобы, ни ручки. Подойдите ближе. Я хочу получше рассмотреть ваше лицо, потому что это лицо судьбы. Вы камешек, встретившийся на моей дороге, маленький камешек, о который мне суждено было споткнуться. Фандорин приблизился к столу и увидел, что перед баронессой на столе стоит гладкая металлическая шкатулка. Что это? Об этом чуть позже. Что вы сделали с Гебхартом? Он мертв. Сам виноват, нечего было лезть под пулю. Это большая потеря для человечества. Странный, одержимый был человек, но великий ученый. Одним Азазелем стало меньше. Какое отношение к вашим сиротам имеет этот сатана? Азазель не сатана, мой мальчик. Это великий символ спасителя и просветителя человечества. Господь создал этот мир, создал людей и предоставил их самим себе. Но люди так слабы, так слепы. Они превратили Божий мир в ад. Человечество давно бы погибло, если бы не особые личности, время от времени появлявшиеся среди людей. Они не демоны и не боги. Я зову их герой-цивилизатор. Благодаря каждому из них человечество делало скачок вперед. Прометей дал нам огонь. Моисей дал нам понятие закона. Христос дал нравственный стержень. Но самый ценный из этих героев — иудейский Азазель, научивший человека чувству собственного достоинства. Сказано в книге Еноха, он проникся любовью к людям и открыл им тайны, узнанные на небесах. Он подарил человеку зерцало, чтоб видел человек позади себя, то есть имел память и понимал свое прошлое. Благодаря Азазелю мужчина может заниматься ремеслами и защищать свой дом. Благодаря Азазелю женщина из плодоносящей безропотной самки превратилась в равноправное человеческое существо, обладающее свободой выбора быть уродливой или красивой, быть матерью или амазонкой, жить ради семьи или ради всего человечества. Бог только сдал человеку карты, а Азазель же учит, как надо играть, чтобы выиграть. Каждый из моих питомцев — Азазель, хоть и не все они об этом знают. Как не все? В тайную цель посвящены немногие, лишь самые верные и несгибаемые. Они-то и берут на себя всю грязную работу, чтобы остальные мои дети остались незапятнанными. Азазель — мой передовой отряд, который должен исподволь постепенно прибрать к рукам штурвал управления миром. Ох, как расцветет наша планета, когда ее возглавят мои Азазели! И это могло бы произойти так скоро, через какие-нибудь 20 лет. Остальные же питомцы эстернатов, не посвященные в тайну Азазеля, просто идут по жизни, принося человечеству неоценимую пользу. А я всего лишь слежу за их успехами, радуюсь их достижениям и знаю, что если возникнет необходимость, никто из них не откажет в